Кстати, возвращаясь к вчерашней теме, я чекнул, короче, комментарии, и в некоторых комментариях люди пишут, что если ты собираешь, проводишь сборы, то по закону тебе, типа, ты можешь оставлять себе 20%. Вот мне интересно, по какому закону, где этот закон написан, скиньте в бот, я почитаю, мне интересно, и как это получается. То есть, если за время СВО ты собрал, предположим, там, ну, не знаю, 200 миллионов, то получается 40 миллионов по закону ты можешь себе ставить, что ли? Или, ну, а в чем тогда помощь заключается? Чтобы ты был посредником, собрал деньги и 20% оставил себе, а 80% передал на помощь фронту. Что это за бред такой? Максимум, что ты можешь себе оставить, это на оперативные расходы. Покушать и заправить машину. Вот, что ты можешь себе оставить, а не каких-то там 20, 30, 50 или сколько-то процентов. Если ты собираешь сборы, то эти сборы должны идти непосредственно на фронт, на людей, которым это необходимо для выполнения боевых задач. Но никаких там процентовок нету.